Стрелец. Вся она как будто бы состояла из этого стремления к образованию, из толков об изящном, о науке, о политике, из хороших потом обедов, из житья летом в своей усадьбе или на даче, но всегда при удивительно хорошем местоположении. Писемский. Тысяча душ. Стрелец — одно из самых значимых зодиакальных созвездий, расположенная между Скорпионом и Козерогом. Форма созвездия ассоциируется не только с фигурой кентавра-лучника, но и с астеризмом «чайник», который легко различим даже в условиях слабого освещения. Лучший способ найти созвездие — искать его южнее Скорпиона, ориентируясь на яркую звезду Антарес. Рядом будет расположена группа звезд, напоминающая по форме лук или чайник. В астрологии стрелец отождествляет путешествие, стремление к знаниям, философию и поиск истины. Главные звезды стрельца. Каус Аустралис. Эпсилон стрельца. Самая яркая в созвездии. Ее название означает хвост, символизируя заднюю часть кентавра. Аркап. Бетта стрельца. Одна из звезд, формирующих фигуру лучника. Олицетворяет руку, натягивающую тетиву. Альнасл. Гамма стрельца. Выражает наконечник стрелы, которая направлена в сторону сердца Скорпиона, Антариса. Нунки. Сигма стрельца. Одна из самых заметных в созвездии. Ее название взято из древневавилонских астрономических текстов. Созвездие стрельца связано с Кротосом, мифическим кентавром, который жил среди мус. Он был сыном Пана, изобрел стрельбу из лука и восхищался поэзией, музыкой и науками. По легенде, именно он вел традицию аплодисментов. Когда музы завершали свою песню, он первым начал хлопать в ладоши, выражая восторг. Музы, оценив его таланты, попросили Зевса поместить Кротоса на небо, где он стал созвездием стрельца, мудрым лучником, направляющим стрелу в бесконечность.